Глава 13. Проблемы и их решение. Доброго и приятного дня, Маухур! Рожа старого Урука на экране планшета вовсе не напоминала ни о чем добром и приятном, но поглумиться я должен был. Бабай Сархан беспокоит. Помнишь такого? Гарн! Явление сан-себастьянского мясника народу Уруков! Пацаны, гляньте, кто звонит! Маухур-поджигатель поднял свой планшет повыше, и я увидел целую банду урукхаевцев, которые дербанили какой-то магазин мясных продуктов, напихивая колбасы, ветчину и сосиски в объемистые сумки. На фоне можно было разглядеть пожары и обгорелые остовы автомобилей. «Бабай, как тот носок! Легко потерять, сложно забыть и невозможно найти, ять! Ничего доброго и приятного! Только бурзум, только дерь, только хош! Ну и вот сырокопченая колбаса! Скажи мне, что ты хочешь решить хотя бы одну мою проблему, а не попросить решать твои, а?» «Это с какой стороны посмотреть, Маухур?» Я усмехнулся. «Помнишь, ты говорил о проблемах с малолетками? Мол, хоть вешайся от них, задолбали весь табор в край. Хоть бы на пару неделек куда-нибудь их пристроить». «Ну-ну, мне бабы уже плешь проели, воевать хотят, к нам просятся, а кровососы эти мелкие спасу не дают. На кого их оставить? Это просто агхор, а не уруки, настоящие дикари-убийцы. Да ты сам таким был пару лет назад, лучше меня знаешь». «А что, если я скажу тебе, что вполне легально можно сбагрить штук 50 твоих отморозков на межвидовой чемпионат по юношескому многоборью?» Сделав самое невинное лицо, на которое был способен, протянул я. Я не знал, в каких единицах измерять урукских подростков. В головах, в штыках и саблях. В штуках казалось лучше всего. «И уруков берут?» — засомневался старый вождь. «Обычно на таких мероприятиях только люди, коротышки и остроухие, иногда снага. Нам и ологам туда хода нет». «Написано по межвидовому приключенческому прикладному многоборью, то есть ориентирование, бег по пересеченной местности, скалолазание, фехтование, квадратлон получается. Там две заковыки, и обе я тебе помогу решить. Даже три, но третья тебя точно не смутит». «Какие такие заковыки?» Напрягся Маухур, но сырокопченой колбасы все-таки откусил. «Охоты на мамонтов не предусмотрено в программе?» «Типун тебе на язык!» Отмахнулся я, вспоминая слонопотама. «Никаких мамонтов! Первое. Дикие сложности с бюрократией. Документов целая пачка нужна. Нахомутали они там капитально, специально, чтобы отсеять орков. Знают, падлы, какие мы к этому делу неспособные. Но это решим. У меня тут есть крючкотворы. Ты, главное, список составь с ФИО и годом рождения». «Ять, сложно!» — задумался Маухур. «Я грибу, когда они все понарожались. И откуда у честного урука фамилия? Они что, за людишек нас принимают? Или за мерзких хоббитцев?» Вот в этом-то и была заковыка. У настоящего урука проблемы начнутся даже на этом этапе. Потому организаторы чемпионата и представить не могли, какое западло я им подготовил. «Не бывает никаких хоббитцев. Что за бред?» — отмахнулся я. «Маухур, поручи Шерочке с Машерочкой. Они что-нибудь придумают по ходу дела. Девки разумные, справятся. К вечеру нужен список и фото. 50 штук». «Ха-ха-ха! Мы сами нафоткаемся! Просто рожи корчить станем. Все равно для людей все уруки на одно рыло. Хоть старые, хоть молодые. А там, на этой их регистрации, наши отморозки повторят. У них точно получится, даже если будут стараться, чтобы не получилось. Их хлебальники вечно то кислые, то ржущие, то орущие». «Э-э-э-э-э!» Заржали за его спиной гренадеры и тут же принялись корчить зверские рожи, репетируя фотосессию. «Вот», — закивал я, — «креатив пошел. Нормальная идея. Теперь со второй заковыкой. Каждому нужна медицинская справка». Вот тут вряд ли получится. Не бывает урукских педиатров, понимаешь?» — почесал затылок поджигатель. Ты кому из наших мелких что-то со словом «педи» скажешь, он сразу тебе глаз на жопу попытается натянуть. И велика вероятность, что получится. Потому что наши мелкие, скотина стадная, натягивать будут толпой. Да и не болеют эти варвары ничем, их ни одна зараза не берет. Нахрена нам медики? У нас только травматологи в цене. Ну и там медсестры посимпатичнее. «Забей», — сказал я. «Есть сеть частных клиник. Хьянда Энвиньятары. Мне там по блату наштампуют справок, сколько надо». «Энвинья... что?» Лицо Маухура скривилось так, будто в сырокопченой колбасе он нашел личинок майского жука вместо сальца. «От всего этого внезапно запахло вонючей эльфийской бубхош-багронг!» «А тебе не похрен!» — резонно заметил я. 50 твоих юных отморозков на земских соревнованиях, в Чите, на эльфийском коште. Питание, проживание — все оплатят одни эльфы. Медсправки сделают другие эльфы, бюрократией займутся третьи». «Скай, Скай, какое мерзкое дело ты мне предлагаешь, бабай! Мне все очень нравится, особенно слово «чита». Это значит, наши спиногрызы будут там бец как далеко, и бабы смогут прилететь к нам в качестве усиления. Ух, делов наделаем! Давай скорее говори, в чем твоя выгода, чтобы я окончательно удостоверился, что ты не превратился в принцессу, которая жрет одних бабочек и срет радугой. В чем тут выгода для тебя?» «Очень просто». Маухур-поджигатель был не тем дядькой, которому следовало врать, и потому я выдал как есть. «Чита — тыловой район коалиции Ермоловых. Там не протолкнуться от их земских клиентов. Там отдыхают и переформируются ермоловские отряды. Там у них склады со снаряжением. Я хочу предложить им пуштук-буб, как можно более крупную и смердящую. Хочу, чтобы у них по всему городу воцарился гребаный хаос на 10 дней или больше, с которым они ничего не смогли бы поделать». «Гарн!» Лицо поджигателя расплылось в зверской улыбке. «Туда ведь съезжаются эти гады из коротышек и людишек, повернутые на своей собственности, да? И сраные вонючие снага? У них там войнушка с Лаегрим, а? Пытаются выкурить эльфов из Ародрава. Больше всего на свете я ненавижу две вещи — расистов и эльфов. Ги! Бабай, слушай, а если мы зарегистрируем не одну команду, а две, три или там, ну... Пацаны, есть у кого родственники, которые хотят сбагрить спиногрызов в Читу на 10 дней на эльфийский кошт?» «Да!» — заорали уруки. Я оторвал взгляд от планшета, посмотрел на обалдевшую от таких раскладов Эсси и вопросительно поднял бровь. Она на секунду нахмурила бровки, делая подсчеты, а потом показала три пальца. 300 рыл, — сказал я, — «если список будет готов до вечера». «Гарн, бабай, наши бабы тебя зацелуют до смерти, я тебе отвечаю. Давай, список будет, маякни, что там по транспорту. Мы скинем геолокацию таборов, лады?» «Ага, ага, жду». Я нажал кнопку отбоя. «Так, теперь по транспорту. Это надо с Демидовым связываться». «Бабай, ты какой-то капец», — моргнула эльфийка. «Вот так одним звонком сорвать наступление?» «Ну, предположим, тремя звонками, и не сорвать, а сильно напакостить. Но да, вот что делают личное обаяние и доброта», — самодовольно выпятил нижнюю челюсть я. «Что там у нас дальше по проблемам? Что надо порешать?» Спустя примерно полчаса я дозвонился до Риковича. Его рыжая невыспавшаяся физиономия появилась на экране через короткое время. И сначала он тыкал в меня пальцем и беззвучно матерился одними губами, а потом сказал: «Спорим, ты хочешь нагрузить меня неведомой г***?» и потер лицо ладонями по своему обыкновению. «Ты очень плохого обо мне мнения, Иван Иванович». Мне второй раз за 30 минут пришлось делать вид оскорбленной невинности. «Я хочу тебе рассказать, что курбские засветились на той шахте, как бишь ее, Холоднинская, где полиметаллические руды. Помнишь, с этого начался конфликт между Лаегрим и Темными? Были торги на концессию. Вроде как Ермоловы выиграли аукцион, прислали своего специалиста, чтобы он осмотрелся на месте, прикинул объем работ. Почти все эльфийские кланы подняли вой, но месторождение принадлежало соболям. А это один из самых воинственных лаегримских родов. Они всегда плевали на вой. Клану нужна была наличность, поэтому и решили передать шахты на 10 лет в аренду. А когда приехал этот специалист, то шахта рванула. Куча погибших, среди них старейшины, ну и огромный материальный ущерб. И соболя кинулись мстить, потому что им было предельно понятно, что Ермоловы отправили смертника, чтобы уничтожить элиту клана, которая его встречала. Это всем известно. А потом теракты, резня и антиэльфийские погромы по всему государству российскому. И войнушка на Байкале. Самые очевидные вещи. Ты за этим звонишь? На этом все? Можно тогда я сначала кофе допью? Менталист устал и был взбешен. Я его понимал. Сам ненавижу этого типа Бабая Сархана и его манеру изъясняться. Но это не повод перестать наводить тень на плетень. Я выдержал драматическую паузу и проговорил свистящим шепотом. Там не было представителя Ермоловых. Его прикопали в каких-нибудь придорожных кустах по пути к Холоднинской намного, намного раньше. Это была провокация, и она сработала. После того, как шахта рванула, соболя кинулись мстить, конечно же, но не тем. «Ять!» — сказал Рикович. «Дерьмо попало на вентилятор. Понятно. Имеем то, что имеем. И что мне с этим делать?» «Да что хочешь делай. Ищи труп, потроши курбских. Я-то могу тебе скинуть только видос, как перевертыш в туалете на заправке превращается в одного из ермоловских клиентов, крупного специалиста по горному делу. Какой-то Радченко Павел Сергеевич из земских обывателей. Кому-то очень сильно не хотелось, чтобы темные получили эту концессию, да?» Иван Иванович уже почти дошел до кондиции. У него разве что пар из ушей не шел, но останавливаться я не собирался. «Кстати, пушку из-под Бирюсовского моста достал? Хочешь, скажу, где сделали ту, что использовал мой знакомый Снага из Сан-Себастьяна? Я ему с утра перезвонил, уточнил. Давай на счет три скажем это вслух, а потом поржем вместе, какие мы тут идиоты собрались. И как ловко кое-кто попытался стравить всех основных держателей полиметаллических руд и производителей артефактов друг с другом, а? Прикинь, какие бабки они сделали на оборонных заказах. Какие молодцы, а? Так что, даем обратный отчет?» «Давай», — обреченно проговорил менталист. «Называем место производства экспериментальных метателей плазмы, да?» «А еще огнеметной бронетехники с алхимической смесью, отлично работающие против природной магии, артиллерийских снарядов, заточенных на пробитие магических щитов. Не знаешь, кто у нас специализируется на артефактных боеприпасах?» «Ять, давай уже скажем, и потом будем смотреть друг на друга, как дебил на дебила, а?» Рикович расстраивался все сильнее и сильнее. «Раз, два, три!» «Нахичевань!» — гаркнули мы разом. Он смотрел на меня, а я на него. Мы переглядывались. Эсси тоже глядела на меня и хлопала глазами. «Да-да, я сам охренел, когда все понял, но ей-то было куда хуже. Понимать, что долго-долго воевал не в ту сторону, это прямо тяжкое знание. Как говорил Соломон, во многой мудрости многие печали, и многие знания умножают скорбь». «Это дело не моего уровня». Глаза менталиста были очень грустными. «И без видеозаписи все это будет шито белыми нитками. Понимаешь, тут ведь какой вариант?» «Кто-то из менталистов должен поехать потрошить хана Нахичеванского», — сказал я. «Даже звучит стрёмно. Боюсь себе представить реализацию этого мероприятия». «О, да! И притом, Нахичеванские ведь действовали на территории эльфийского и гномского анклавов и юридик, и только!» — кивнул Рикович. «Разве что удастся пришить им теракт на мосту. Но что-то мне кажется, что мы наткнемся на очередное отделение формации, и на этом следствие прекратится. Так откуда запись с перевертышем Курбским?» Эсси замахала руками, явно отрицая саму возможность раскрытия причастности клана Росомах к такому ужасному, на ее взгляд, зашквару — пиханию камер в сортиры. «На мой же взгляд, это вообще пустяки, дело житейское. Я вон не так давно на маяке под взглядами дронов 24/7 проживал, и ничего. Хотя насчет сортира не уверен. Там вроде никакой черный ворон надо мной не вился. В смысле, квадрокоптер. Вороны — это тут у них, в лесу. В общем, опять эти хитромудрые эльфийские заморочки. Устал я уже от них. Я так и сказал. «Откуда, говоришь? Из лесу вестимо. Сорока на хвосте принесла флешку с файликом. Тут у моих лесных друзей такой серпентарий, что просто ужас, ты не представляешь. Все всех любят настолько сильно, что моя родная Хтонь кажется детской песочницей. Давай уже как-то это все разруливать, я домой хочу. Тебе видео прямо на этот контакт кидать?» «А? Что? Нет, ты дебил?» — вытаращил глаза Рикович. «А чего это я?» «Определились ведь, оба дебилы. Я тебе сейчас служебный скину». «Господи, бабай, я вот с одной стороны вроде рад, что ты жив и здоров, и что просвет на Байкале появился какой-то среди всей этой вакханалии, но с другой стороны...» «С другой стороны, я теперь прекрасно понимаю этот ваш девиз». «Победа или смерть?» Я волей-неволей оскалился и рявкнул, отсалютовав кулаком. «Локтарагар! Или сдохнем, или станем самыми крутыми детсадовцами в отдельно взятой песочнице! Давай, ты делай свое дело, а я свое. Мне еще с Воронцовым общаться. Вдруг он сможет с Ермоловыми меня связать. Перемирие какое-то надо, что ли?» «Перемирие? Бабай! Гонишь ведь? Или не гонишь? Слушай, если у тебя получится, я тебя расцелую!» И Рыжий тут же скривил морду, вспомнив, с кем разговаривает. Образно выражаясь, конечно, фигурально. «Есть тут кому меня целовать, и фигурально, и буквально. Обойдусь без твоей рыжей физии. Погнали дальше работать, ага? От нас зависит судьба мира!» — взвыл я. «Ой, иди в жопу!» Рикович нажал на отбой. Эсси склонила голову с любопытством, глядя на меня. «Ты точно черный урук? Может, ты кто-то вроде легендарного Алорина Митрандера? Он тоже был мастером решать вопросы чужими руками и плести интриги мирового масштаба, не вынимая трубки с табаком изо рта. По крайней мере, об этом говорят наши легенды». «Я не курящий. И Алорин этот ваш носил хламиду, а мне хламиды нельзя носить. Это безнравственно и лечится долго антибиотиками». Я опрокинулся на диван и заложил руки за голову, разглядывая увитый плющом потолок. «Фу, как мне не хочется звонить Воронцову. Я ему должен, как земля, колхозу». «Хламида? Колхоз? Бабай, ты сильно нервничаешь?» Она подсела поближе и запустила свои пальчики мне в космы. «Когда из тебя все это летит, я точно знаю, на душе одного страшного урука тяжко. Нет, оно понятно, столько всего за эти дни. Нервничаешь же!» Я жмурился и урчал, и башкой терся о ее коленку, как большой кот. По крайней мере, 5 минут перерыва я заслужил. Эсси на секунду тоже зажмурилась, а потом открыла глаза. Они горели. «А Воронцов хочет холоднинское месторождение в концессию? Соболя согласятся, им деньги теперь нужны даже больше, чем раньше. Там, конечно, работы непочатый край, но руды богатые, и цену теперь никто ломить не будет. Ты можешь такой заход сделать? Вы меня сведите с Ермоловыми, а я вас сведу с соболями, м?» «Какая маленькая хитрая девочка», — восхитился я. «А ты соболям, выходит, еще и одолжение делаешь, да?» «О, да», — Эсти с довольным видом кивнула. «Между прочим, для того, кто исполняет обязанности главы клана всего 10 часов, неплохой результат». «Так ты еще и глава клана?» Я моментально сел на диване и подобрался. «Ни хрена себе! А как так вышло?» «Уф, ну вообще-то я ИО, как говорят люди. Пока папа или Бриголат в себя не придут. Но наши старейшины, они... В общем, они скорее готовы вечно держать их в ностодренах в бессознательном состоянии, чем позволят пригласить стороннего специалиста, чтобы подлечить наших раненых. Ненавижу это старичье!» Внезапно выражение лица Эсси стало злым и хищным, как у настоящей росомахи. «Сами не могут ничего, только завывают про традиции и твердят, мол, лес не примет. Это мои отец и брат, оба с одинаковой хворью. У нас тут своих предателей полный двор, а они продолжают разводить ксенофобию и трепаться про жутких чужаков». А у меня в голове шевелилась совсем другая мысль. «Пока ты вот это вот, ИО, ты ведь не можешь покинуть Ора Трав, да?» «Да, бабай», — вздохнула она, — «не могу». чтоб меня! Слушай, давай прямо сейчас встанем и пойдем к твоему бригаладу и отцу, не знаю, как его по имени-отчеству». «Элрахир Кедиернович», — невесело усмехнулась она. «К Элрахиру Кедиерновичу, значит? Я, блин, Коленьку Воронцова от черной немочи вылечил, что не справлюсь, что ли?» Я вправду был готов идти и все делать. Но маленькая красивенькая девочка была очень-очень умной и потому сказала: «Кажется, со мной во главе клана, пусть и формально, будет гораздо легче решать вопросы, чем имея дело с моими повернутыми на эльфийской и клановой исключительности братом и отцом. Думаю, теперь, после случая с Финве, охрана станет отрабатывать на все 100. Так что за здоровье папы и бригалада можно не волноваться, пара дней у нас есть. А еще тебе нужно хорошо кушать, много спать и...» Она так сладко потянулась, что я тут же тоже потянулся к ней своими лапами. «Что и...» «Что-нибудь еще», — хитренько посмотрела на меня Эсси. «Но сначала кушать и спать. Вон какой ты тощий. Пойдем, я угощу тебя настоящей эльфийской едой».